Срочно мне не было, я спокойно выслушала уже о проделанной работе по телефону, с одобрением узнав, что ее действительно было много, и мы договорились созвониться к концу недели, когда появится первый реальный результат. Ну а ровно в 8 я открыла дверь гостиной в правом крыле и с бодрой улыбкой пожелала Витязем доброго утра. «Как самочувствие?» – сразу поинтересовался Стужев, поднимаясь со своего места и подходя ближе, тогда как остальные, поприветствовав меня, снова сосредоточились на завтраке. «Превосходное», – заверила его, ни капли не покривив душой, «готова страдать и превозмогать хоть до потери пульса. И давно ты склонна к мазохизму?» В его тоне я расслышала осуждение, но даже и не подумала обидеться или застесняться. «С тех самых пор, как поняла, что боль – неизменный спутник развития», – усмехнулась. «Я же регенерат, у нас иначе никак. Это не значит, что я ее люблю или ищу. Я просто ее не боюсь». «Понятно». За этими разговорами мы снова поднялись на второй этаж. Стужев снова провел в комнате предварительную подготовку, но потом не стал сразу набрасываться на меня и калечить, а заявил, что сегодня мы будем заниматься магией. Для этого мне стоило снова облачиться в стихийный доспех, что получилось у меня немного через силу, но в целом очень даже достойно. Стоило только вспомнить вчерашние ощущения и сконцентрироваться на задаче, как моя кожа покрылась каменно-стальной коркой с огненными разводами. Необычно, непривычно, но недолговечно. Стоило Стужеву меня хоть чем-то отвлечь, хоть ударом, хоть заданием сформировать элементарный огненный пульсар, как я теряла концентрацию и доспех осыпался на пол мелким крошевом, а я ощущала усталость. «Понятно», — с умным видом заявил мой поразительно терпеливый наставник, когда это произошло в 7-й раз, а я уже начала потеть от усталости и тяжело дышать, словно пробежала полноценный марафон. «Ты не считаешь эту силу своей, не сроднилась с ней окончательно. Давай так, ближайшие 2-3 дня просто будешь ходить в доспехе, спать, есть, заниматься повседневными делами. Привыкни к тому, что ты теперь иная. Понимаешь, о чем я?» «Да, вполне. Справишься, легко», — фыркнула. «Хорошо», — не стал сомневаться во мне Стужев, чем приятно удивил. «Тогда давай пока просто разучим пару боевых связок для работы с клинком. Даже если в будущем ты станешь бойцом поддержки, лучше уметь постоять за себя и в контактном бою. Вот, смотри, весь следующий час мы действительно занимались обычным фехтованием, до автоматизма оттачивая каких-то 2 связки, но это лишь на словах звучало просто и коротко, тогда как на деле я употела окончательно, а под конец занятия спасало только врожденное упрямство и здоровая злость, а может и нездоровая. Но если он до сих пор не остановился, то почему должна останавливаться я? Я же не какая-то там слабачка. Я смогу. Все, на сегодня закончим», — скупо улыбнулся Стужев в момент, когда у меня уже затекла рука и я не опускала ее только потому, что принудительно зафиксировала в одном положении. «Ты молодец. Продолжим завтра. Сейчас отдыхай, ближе к вечеру подойду, обсудим наш будущий спортзал». И ушел. Я же, кое-как дождавшись, когда за ним закроется дверь, с протяжным стоном растянулась прямо на полу и какое-то время просто лежала, наслаждаясь покоем и лениво думая о том, а надо ли оно мне. Вроде бы надо, а вроде бы и не очень. И почему нельзя просто щелкнуть пальцами и стать сильнее всех? Повздыхав и пожалев себя, минут через 15 я нашла в себе силы встать, спуститься вниз и сначала принять душ. Время близилось к 11, когда я дошла до кухни и, первым делом плотно позавтракав, обрадовала Ульяну, что готова наконец уделить внимание и ей, и поднялась в кабинет первая. Уля, забежав к себе за бумагами, присоединилась ко мне пару минут спустя. «А сейчас будет магия», — шутливо объявила я, перед этим попросив не пугаться, после чего усилием воли активировала каменно-стальное покрытие кожи, что далось мне уже чуть легче и быстрее, чем пару часов назад. «Как я тебе, жуть», — честно призналась Уля, рассматривая меня так придирчиво, словно приценивалась. «А зачем, тренировка такая, на концентрацию», — не стала скрывать я. «По идее это должно стать моим доспехом, но рассыпается от одного удара. Это неправильно. Вот, буду привыкать». Не знаю, все ли поняла Ульяна из моих объяснений и правильно ли, но новых вопросов задавать не стала, просто кивнув, и перевела заинтересованный взгляд на коробки. «А там что, бумаги?» Не обращая внимания, отмахнулась небрежно. «Будет время, разберу. Я могу помочь». «О, нет», — усмехнулась, покачав пальцем. «Уленька, не в этом случае. Прости, но это личное». «Хорошо, как скажешь. Вот чем меня поражала эта женщина, так это тем, что знала слово «нельзя». Услышала, и сразу успокоилась. Фантастика. В общем, мы дружно засели за бухгалтерию и, благодаря уже структурированной информации, которую собрала для меня Уля, быстро подбили промежуточные итоги. Они оказались неоднозначными, но иного и быть не могло, ведь пока мы преимущественно тратили, причем из-за ремонта и оборудования гостевых комнат, миллионы, но совсем скоро это должно было закончиться. Более того, уже через пару дней рабочие полностью завершат ремонт в хозяйских комнатах второго этажа, которые Ульяна велела им делать в первую очередь, после чего привезут заказанную ею мебель и мы переселим меня наверх, а затем потихоньку и остальных. Помимо этого мы обсудили с Ульей желание Стужева оборудовать на первом этаже спортзал, причем пока не было понятно, сколько комнат для этого нужно. Одна небольшая, две небольших, или целиком столовую. В принципе, я бы охотно отдала именно ее, чтобы оставить другие комнаты под гостевые. Надо только понять, сколько всего места надо, чтобы получилось оптимально, и сколько денег за это брать, и брать ли вообще, и почему мне кажется, что Стужев уже все продумал и расскажет мне сам. Как бы то ни было, посидели мы очень хорошо, обсудив кучу нюансов, после чего я выдала Ульяне очередную сумму, наличными, на бытовые и продуктовые расходы, затем прервались на обед, я немного напугала своим видом Дарью и Алевтину, но сумела объясниться, а после обеда я созвонилась с Вадимом и выяснила, как мне получить права. Оказывается, было аж три пути: пойти учиться официально, пойти и купить, либо заплатить чуть больше ему и он привезет мне права сам, как и страховку, а еще свозит машину в центр техобслуживания, где ее осмотрит со всех возможных сторон и при необходимости подлечит и поменяют зимнюю резину на летнюю, и все, что я только не пожелаю, включая замену аудиосистемы, чистку кондиционера и даже бронированное покрытие стекол и корпуса авто. Да, сервис, 5 звезд, были бы деньги. К счастью, деньги у меня были, так что я решила шикануть и заказала полный комплекс услуг, но только чтобы побыстрее. Бронирование и тонирование меня не интересовали, как и марка аудиосистемы, лишь бы работала, так что всего через 40 минут мужчина подъехал за ключами, пришлось деактивировать режим чудовища, чтобы не плодить сплетни, сделал фото моей мордашки на права, попросил небольшую предоплату и уехал, пообещав вернуть машину к Рае в воскресенье. Я же, вернув стихийную оболочку на положенное ей место, снова оккупировала кабинет и занялась самообразованием. Снова почитала о правилах дорожного движения и порешала экзаменационные билеты, на этот раз не допустив ни единой ошибки, расту. Затем переключилась на книги о магии и уделила максимум внимания стихиям металла и камня, их сочетанию, взаимодействию, сильным и слабым сторонам. Информации было много, она была безумно интересна, увлекательна и просто познавательна, так что, когда в дверь постучали, я оторвалась от книги с нескрываемой неохотой. Это был Стужев. Сильно занято, в его руке была зажата пачка бумаг с картинками. Я насчет тренажерного зала. Нет, все нормально, проходи. И зачем-то пояснила. Я про магию читаю, чтобы понимать не только практику, но и теорию. Очень увлекательно. Хорошее дело, похвалил Стужев и положил передо мной сначала счет на какую-то совсем неадекватную сумму под 5 миллионов, а затем и стопку с картинками. Вот, смотри, глава 8. А потом он начал рассказывать, показывать и объяснять, почему такие тренажеры, почему такое количество и почему такие бешеные цены, от 150 до 700 тысяч. Оказывается, большинство из них укреплено магическим металлом, который спасает от быстрого износа, а это одним махом делает вещь дороже в 3-4 раза. Но и срок службы увеличивается в среднем до 10 лет, тогда как обычные тренажеры в суровых руках витязей ломаются за полгода-год. При этом все эти тренажеры прорабатывают довольно узкие группы мышц. Какие-то только руки, какие-то только ноги, причем внутреннюю поверхность бедра и заднюю, разные тренажеры, ягодицы, запястья, пресс, спина и плечи, для всего нужны разные тренажеры. Помимо этого, три беговые дорожки, чтобы заниматься одновременно, две скамьи для штанги и куча гантелей, дополнительных блинов и даже элементарные скакалки. Последние хоть и стоило недорого, но тоже ни копейки. Плюс маты, коврики для растяжки, лавочки и иной, уже не очень спортивный, но тоже инвентарь. Например, стойка для хранения гантелей и блинов. В общем, 5 миллионов накапало только так. Да уж, покачала головой. Дорого быть сильным и поддерживать форму. А часто вы вообще занимаетесь? Я стараюсь 2-3 раза в неделю, но не всегда получается, ответил Стужев. Остальные примерно так же. Смотри, если у тебя нет денег, мы и сами купим, все-таки это прежде всего в наших интересах. Все в порядке, перебила. Меня другое поражает. У вас действительно так много денег, все-таки намного дешевле посещать чужой спортзал. Знаешь, все относительно, качнул головой Витязь. Иногда дороже время и комфорт. И да, у нас действительно много денег. Только за этот месяц и во многом благодаря тебе каждый из нас заработал по нескольку миллионов. А куда их тратить, как не на свой комфорт? Ну, не знаю, неуверенно пожала плечами. На квартиры, машины. Родным помогать? Помогаем, кивнул Стужев. Но все равно остается довольно много. Так почему бы и не упростить себе жизнь еще немного? И сменил тему. Так что скажешь, даешь добро, без проблем. Ты уже присмотрел помещение, как раз хотел обсудить. Сходим вниз, конечно, идем. Внизу, ничего не стесняясь и не приукрашивая, я провела Егора по всем пустым комнатам, добавив, что скоро освободится моя спальня и гостиная, но, как и я думала, свой выбор Стужев остановил на бывшей столовой. Она была самым большим помещением и в ней без труда можно будет расставить тренажеры так, что заниматься смогут все одновременно и никто никому не будет мешать. «Не жалко?» – уточнил он под конец. «Не», – фыркнула. «Смысл жалеть? Я ж не барыня, чтобы за каждый свободный метр цепляться. Пока одна жила, могла и бутербродами питаться, и за ноутбуком. Званые вечера я устраивать не планирую, как и званые обеды. Кухня у нас большая, уютная, мне нравится есть там, а гостей можно и в комнаты на втором этаже пригласить». Если очень захочется. Кстати, у тебя на примете нет еще одной команды, которой жилье надо. Через недельку, а, я подумаю, пообещал мне Стужев и еще раз внимательно осмотрел пол, потолок и стены. Причем если первое было новым, рабочие уже успели его тут перестелить, как и окна с батареями, то второе и третье еще нуждалось в отделке, потому что пока было только зачищено на черновую и оштукатурено. Дверь тоже требовала замены. Точнее двери, в этой комнате они были в две створки. Так, ладно, с тебя добро на ремонт и 700 тысяч, с меня остальное. Хорошо, наличными. Не против, без проблем, сейчас принесу. Радуясь, что получилось пристроить немного бумаг, я ушла в кабинет, уже там задумавшись о том, что мне нужно обзавестись как минимум бумажными пакетами, куда я буду складывать деньги, раздавая их направо и налево. Ну, в смысле, не совсем раздавая, а оплачивая услуги или товары. Например, сейчас я решил отдать 700 тысяч 500-ными купюрами и получилось 14 пачек. В руках такое нести уже не очень удобно, в целлофановом пакете – глупо, в сумке – расточительно, а вот в бумажном пакете – забавно и никто не увидит, что внутри, а еще экологично. Улыбаясь своим мыслям, я вернулась к Стужеву с деньгами, торжественно передала их из рук в руки и, поддавшись секундному порыву, полюбопытствовала. «А ты деньги просто копишь или куда-нибудь инвестируешь?» Удивленно приподняв брови, командир Витязи на пару секунд задумался, словно не хотел отвечать, но потом все же произнес: «Инвестирую, но не сам, а через аналитиков Банщикова. У него своего рода дар – находить людей нужных профессий и взаимовыгодно сотрудничать. В основном это ценные бумаги или проекты, связанные с добычей полезных ископаемых из разломов. Тебе что-то подсказать?» «Да», я немного неловко облизнула губы, силясь правильно сформулировать идею. «Если все пойдет хорошо, то у меня появятся свободные деньги. Я имею в виду доход с разломов. Я хочу их куда-нибудь вложить, чтобы не лежали мертвым грузом, а приносили стабильный доход. Вот, думаю, в бизнесе я как-то не особо разбираюсь. Это нужно будет грамотного управляющего искать плюс доверять ему. Не знаю, не уверена, что вообще хочу открывать кафе или парикмахерскую. Не мое это. Гостевой дом у нас уже есть, но сам понимаешь, особо большого дохода он приносить не будет. А вот что-то такое, глобальное. А что тебе ближе? А что мне ближе?» Задумавшись, неопределенно дернула плечом. «Уже вторую жизнь я получаю медицинское образование. Да, мне это ближе. И мне нравится видеть людей не мертвыми, а здоровыми. Но чего я точно не хочу, так это открывать частную клинику. Или хочу? Чем дольше я думала, тем неоднозначнее мне казалась эта мысль. А вот если не клинику, но что-нибудь медицинское?» В итоге я задумчиво произнесла: Мне близка медицина, но это точно не фармацевтика и не косметология. Как насчет оздоровительного центра? Предложил Стужев, причем очень даже заинтересованным тоном. А конкретнее, идем, док расскажет. Он у нас этим грезит уже не первый год, удивил меня Егор и махнул рукой, повторяя. Идем, я серьезно. Идея очень интересная на самом деле, и весьма достойная. Плюс есть варианты финансирования от империи. Надо только грамотно проработать проект и поначалу вложиться миллионов на 20-30, а то и все 50. Плюс найти здание, специалистов. Идем, док расскажет. Заинтригованная, я прошла следом за Стужевым в правое крыло. Мы вошли в гостиную, где Айдар, Олег и Борис смотрели какую-то интеллектуальную передачу. Там нужно было отвечать на вопросы из разных областей, литература, театр, музыка, технологии и прочее, и мое появление в стихийной броне мужчины восприняли довольно неоднозначно, уставившись, как на неведомую зверушку, ТЦ, а я уже и забыла про нее. А на вопрос Стужева, где док, Айдар ответил, пщина лечит. Стужа, слушай, а ты уверен, что тебе за это не влетит от руководства? За что? Невозмутимо поинтересовался Егор, оборачиваясь на меня, ведь именно туда указывал палец Витязя. А где связь? Стужа, не придуривайся, нахмурился монгол. Ты же понимаешь, о чем я. Мало того, что никто из нас не доложил об уникальных способностях Полины, сам знаешь куда, так ты еще и усугубляешь. Зачем? Хочешь, чтобы сюда приехали безопасники и навели свои порядки? А чем он? Напряглась уже я. Не волнуйся. Стужев вскинул руку. У меня все под контролем. И обратился уже к Айдару. А ты тоже думай, что говоришь, хан. Во-первых, я уже проконсультировался, где надо, и действую в рамках закона. Во-вторых, Полина, глава рода, и никто не посмеет на нее давить и принуждать. В-третьих, я ее наставник, и только мне отвечать за все, что происходит с моей ученицей. Не вам, не ей, а именно мне. Еще вопросы? Полина, а вы вообще это добровольно делаете? Вдруг поинтересовался Борис. Я аж растерялась и почему-то посмотрела на Егора. Тот закатил глаза и посмотрел на Бориса. Борис посмотрел на потолок и пожал плечами. Не, ну я просто спросил. Странно видеть молодую красивую женщину, которая сама позволяет делать с собой такое. И тут я заинтересовалась, как выгляжу. По большому счету мне самой было глубоко фиолетово, ведь я не уродовала себя безвозвратно, а просто надела стихийный доспех, который, по идее, делал меня сильнее и неуязвимее, но тут уже не удержалась и, заявив «я сейчас приду», отправилась в свою спальню, где у меня висело довольно большое зеркало. Ну, нормально все, да, крипово, как сейчас говорит молодежь, но ничего экстраординарного. Подумаешь, кожа похожа на обугленное мясо, но это только из-за огненных разводов. А вот если бы их не было, уверена, я бы больше походила на обычную гранитную статую. Правда, черты лица немного исказились и стали грубее, нет ни ресниц, ни бровей, ни толком губ, лишь щель рта и зубы не белые, а черные, белки глаз, серые, а радужка почти черная с алыми прожилками. И самое интересное, волосы, их нет. Кстати, как и ушей, на их месте небольшие бугорки, но я точно знаю, что они под слоем гранита и более того, все прекрасно слышу. С интересом ощупав свою голову, но не став пока снимать доспех, я вернулась обратно, но не успела войти в гостиную, как раздался исступленный вопль дока, который был уже там. «Мать моя женщина! Полиночка, что с вами?» Сменила стилиста, рассмеялась я и кокетливо подбоченилась. «Нравится? Ну, это самое!» Док выразительно прокашлялся и покосился на остальных, гнусно ржущих в кулаки мужчин. «Знаете, не в моем вкусе. Хотя, а можно я вас вскрою? Я тебя сейчас сам вскрою!» Моментально посуровил Стужев. «Полина осваивает контроль над стихиями, не юродствуй. И вообще, она заинтересовалась вложением свободных средств в какой-нибудь медицинский проект, и я порекомендовал ей пообщаться с тобой. Расскажешь?» Медленно обернувшись ко мне, док как-то подозрительно резко просиял и едва слышно уточнил. «Правда?» «Да», — подтвердила я с легкой опаской, уже не представляя, чего ожидать от этого неординарного во всех смыслах мужчины. «Я просто подумала, что у меня начали появляться свободные деньги и их стоит куда-нибудь вложить. Я ведь сама медсестра, ну вы знаете, и мне весьма близка медицина и все, что с ней связано. Егор предложил открыть оздоровительный центр, но я пока не совсем понимаю, что это, для кого и зачем. Я сейчас расскажу». Воодушевившись еще сильнее, Савелий подскочил ко мне, увел на свободный край дивана, усадил. Сам оставшись на ногах, сложилось впечатление, что ради перехвата, если соберусь сбежать, и начав рассказывать. Оказывается, это уже давняя мечта Дока, открыть реабилитационный центр для раненых бойцов и ветеранов спецподразделений наподобие «Витязя». По его словам, далеко не каждой команде везет иметь полноценного двинутого лекаря, который вылечит даже вопреки всем доводам разума, как, например, он. Вот взять того же Дениса. Если бы не наша слаженная работа, он бы просто погиб. В лучшем случае остался бы инвалидом. А сколько таких ребят травмируются и погибают ежегодно? Одних только узкоспециализированных «Витязей» в «Империи» 30 команд, а «Альф» и прочих «Добрыничей» вовсе не счесть. А вот с реабилитационными центрами туго, скривился Савелий. Сам знаю о 5, но достойный только один и лечит там исключительно генералов и по блату. Простым парням остаются бесполезные профилактории, где разве что минералкой поит. Но почему? Изумилась. Есть ведь государственные здравницы на Кавказе и даже в Сибири. Я читала. Полиночка, снисходительно усмехнулся Савелий. Да, они есть. Но поверьте моему опыту, они просто есть. И для таких, как мы, они неэффективны. Устаревшие и консервативные схемы лечений, запрет на применение лекарств, добытых в разломах. Дальше продолжать, а меж тем организмы магов выше 7 уровня дара серьезно отличаются от организмов обычных людей и стандартные методы лечения нам просто не подходят. Понимаете, о чем я? Допустим, кивнула, согласна. Но где все те великие светила науки и гениальные целители, которые по умолчанию должны работать в военной отрасли, спасая самых ценных ее сотрудников? Полина, вы меня умиляете? Грустно рассмеялся док. Они есть. Правда, есть. Но их не так много и лечат они отнюдь не рядовых парней. Энтузиастов, готовых работать на совесть, с каждым годом все меньше, а больше тех, кто готов работать за деньги. Косметология, возрастная пластика, липосакция и прочая дрянь. В этих сферах крутятся миллиарды и все толковые целители понимают, что это золотая жила. Никто не хочет работать за идею, Полиночка. Никто. Слушайте. По-вашему выходит, что в таких центрах люди должны работать за копейки, так что ли? Нет, совсем нет. Док взмахнул руками и вздохнул. Возможно, я утрирую. Но сами подумайте, если обычный врач-реабилитолог с даром целителя среднего уровня в профильном центре получает 150 тысяч рублей, то косметолог в частной клинике с легкостью получает до 500. Сравнили? А теперь подумайте, какую работу выберет среднестатистический целитель. Ясно. Обдумав все услышанное, спросила о главном. А вы уверены, что при таких зарплатах центр вообще будет приносить доход? Или это своего рода утопическая идея? Отнюдь. Савелий начал расхаживать передо мной, забавно заложив руки за спину. Я уже узнавал, если открывать реабилитационный центр хотя бы на 30 мест, что является главным условием данного проекта, на который будет выделяться имперский грант, необходимо не так много сотрудников и относительно небольшое здание, а лечение щедро оплачивает профсоюз и военная страховая компания. Да, Полиночка, вы не ослышались. Мы все отчисляем страховые взносы и страхуем свою жизнь дополнительно каждый год, чтобы в случае чего нас не бросили в канаве, а на ручках донесли до госпиталя и вылечили. Весь вопрос в том, как в госпитале зашьют, убедятся, что жив и отправит КХМ, в лучшем случае на реабилитацию. А реабилитационных центров у нас раз-два и обчелся. В итоге бойцы идут на гражданку с инвалидностью и все, жизнь кончена. Мало кто из нас умеет жить мирной жизнью, Полина. А центр даст хоть какой-то шанс на достойное будущее. Да хотя бы ходить ровно, магией самопроизвольно не разбрасываться, да не вздрагивать от резкого шума по ночам. Я вас поняла, заверила его. Идея отличная. И я тоже всей душой за простых людей. Но если проблему финансирования решить просто, то как решить проблему человеческих ресурсов? 30 коек – это полноценное отделение. Минимум 5 палатных медсестер, одна процедурная, одна перевязочная, одна старшая. Врачей. Ну, допустим, 3. Один травматологического профиля, один неврологического, один психиатрического. Хотя в идеале нужно еще парочку – кардиолога и реабилитолога. Плюс 2 массажистки и инструктор по восстановительной физкультуре, грамотный психолог, ну и главный врач, само собой. Плюс как минимум 1 кадровик-бухгалтер, снабженец, парочка санитарок и кухработницы. Итого, я мысленно прикинула, уже больше 20 человек. Ладно, администрация и кухработники, в целом их найти не проблема. А где вы возьмете остальных, учитывая то, что кто попало нам не нужен? Полина, с каждым днем вы нравитесь мне все больше, заявил док, делая ко мне стремительный шаг и чуть ли не пожирая меня голодным взглядом. Все четко по полочкам, как я люблю. А самое главное, с пониманием сути. Не поверите, эта идея зреет в моей не раз травмированной голове уже не первый год, и я примерно представляю, кого сманить и откуда. И уверяю вас, это не так сложно, как кажется на первый взгляд. Самое главное, жесткая рука хозяйственника, но точно не моя. Уж простите за честность, но я в плане финансов, тот еще КХМ, разгильдяй. А вот вы, я аж растерялась. Да вы шутите, отнюдь. Так что подумайте, Полина, просто подумайте. А ведь тут и впрямь нужно очень хорошо подумать. Пока я старательно шевелила извилинами, в гостиную вкатила тележку Дарья. Увидев меня, слегка растерялась, но потом просто спросила, где я буду ужинать, тут или на кухне. А когда я согласилась тут, почему бы и нет, то просто начала накладывать не на шестерых, а на семерых, благо мест за двумя столиками хватало и никто из мужчин не возражал. Пока ели, я периодически задавала доку вопросы, которые приходили мне в голову, и под конец ужина все больше склонялась к тому, что идея интересная и может очень хорошо выстрелить. По всему выходило, что ближайший к нам обычный реабилитационный центр находится аж в Волгограде. Под Москвой есть, но там простых смертных не лечат, и чтобы попасть на те элитные койки, нужно быть по меньшей мере аристократом либо одаренным не ниже третьей ступени, тогда как большинство бойцов осваивают пятый-четвертый ранг, не более. При этом, чтобы просто попасть на реабилитацию, необходим серьезный пакет документов, который далеко не всегда удается собрать, если сам не пробивной, или друзья не помогут, а на саму реабилитацию выделяется от 1 000 000 рублей сроком на 1,5 месяца. В особо сложных случаях – 10 миллионов на полгода, плюс грант от империи – 50 миллионов. Сюда входит приобретение здания, мебели, оборудования, медикаментов и даже прохождение повышающих курсов квалификации для медперсонала. Звучало хорошо, очень хорошо, но все же стоило продумать это все от и до, прежде чем совать голову в петлю. Государство очень не любит, когда его дурит. Планируем ли мы дурить его? Ну, не финансово точно. А вот в плане лечения, как я поняла по лихорадочно блестящим глазам дока, вероятно. Но как же это заманчиво, начать действительно помогать людям. Глава 9. Слушайте, а у меня вопрос, задумчиво произнесла я уже ближе к чаю. А почему вы к Банщикову с этой идеей не обратились? Он ведь наверняка не меньше вашего заинтересован в здоровье бойцов. И лидерский стержень в нем есть, и деловая хватка. Он не медик, Полина, цыкнул док. В этом вся проблема. Мне нужен единомышленник, который будет понимать меня от и до. Не просто финансировать и находить толковых сотрудников и ребят, которым нужна наша помощь, а гореть этим. Вот вы, горите. Я усмехнулась и перевела выразительный взгляд на свою отчасти огненную руку. Вот и я о чем. Савелий умудрился сделать собственные выводы. Вы не боитесь рисковать, не боитесь гореть, не боитесь экспериментировать и дерзать. В общем, давайте так. Я вам предлагаю должность главного врача, а вы думайте. Я не тороплю, понимаю, решение это непростое, работы предстоит много и легко точно не будет. То есть вас не смущает, что я по образованию медсестра и мне всего 23, озвучила я свой последний аргумент. Меня не смущает даже то, что вы женщина, Полиночка, с умилением заявил Витязь. Поверьте моему опыту штрафбата и 9 классам образования, дар либо есть, либо нет, остальное вторично. Верно, командир, я бы добавил, что важен еще как минимум десяток личных качеств, не согласился с ним Стужев, все это время предпочитающий роль наблюдателя, хотя и сидел за одним столиком с нами. Но если вкратце, то да, согласен. Полина, если не уверена, не надо. Док умеет давить, для него эта идея фикс уже не первый год. Придется работать, много работать, с медиками, с пациентами и их родными, со страховой службой, профсоюзом и госпиталями. Эти инстанции умеют мотать нервы, поверь. Так что если не уверена, лучше не стоит. И снова я засомневалась, ведь он тоже говорил правильные вещи. Ну какой из меня главный врач, правда? Не уверена, что на эту должность вообще можно самоназначаться без должного образования и опыта. И ответственность будет огромной. Понятно, что сейчас мне во многом помогает опыт прошлой жизни, но и там я не была руководителем, даже заведующей отделением не была. Тут я графиня, уже почти месяц, но это такая чушь на самом деле. Я задумалась всерьез, а мне никто не мешал, но прошло всего минут 10, как у Стужева зазвонил телефон, и он, ответив на звонок, резко подобрался, задал буквально пару уточняющих вопросов, завершил разговор и объявил: разлом рядом с Константиновским карьером, минимум 3-й уровень, есть жертвы, стихия, деловито уточнил док, уже поднимаясь со стола. А Стужев, почему-то посмотрев на меня, поморщился, и только потом ответил: яд, гадство, скривился Савелий, и остальные поддержали его досадливым ворчанием. Ладно, прорвемся. Полиночка, а вы пока подумайте. Да, а можно с вами? Спросила я, не раздумывая, и все как-то резко застыли, глядя на Стужева с очень разными выражениями лиц. Я с просительным, док с сомневающимся, Айдар и Олег с отчетливым неодобрением, Борис просто задумчиво, ощенно задачено. Он же первым и нарушил тишину, пока Стужев просто смотрел мне в глаза, словно пытался найти у меня чувство самосохранения. Наивный. Полина, вы серьезно думаете, что мы там развлекаемся? Так и захотелось съязвить. А что? Нет. Но я была умной женщиной, предпочтя ответить правильно. Я могу помочь. В крайнем случае побуду с Борисом в машине и при необходимости окажу первую медицинскую помощь. Но я ведь не просто так получила свой позывной, командир, не для того, чтобы ничего не делать. Позывной, изумились все практически в голос, а Стужев цыкнул и взглянул на меня с осуждением. Зараза ты, зараза и есть. Ладно, выдвигаемся. Погоди, погоди, хохотнул док, хотя мы все уже направились к двери, ведь мужчинам не надо было собираться, их оружие и доспех всегда был при них, ну а я надеялась успеть забежать к себе за шпагой. Ты дал ей позывной, зараза? Да, коротко ответил командир Витязя и покосился на меня. А я что? Я шла со счастливым выражением лица, точно зная, что ни в какой машине я отсиживаться не буду. И да, я, наверное, адреналиновая наркоманка, но я очень хочу попасть в разлом и посмотреть, что там творится, и может даже наколупать себе десяток ядовитых ядрышек. Как бы то ни было, док, почему-то гнусно хихикая, сообщил всем, что ему нужно взять аптечку. Я тоже заявила, что мне необходимо за оружием, искренне надеясь, что без меня не уедут. Заодно успела предупредить попавшуюся по дороге Ульяну, что уезжаю по делам, буду поздно, не теряйте. Когда я выбежала на улицу, сжимая в руке шпагу, Борис уже успел завести машину, и я юркнула внутрь фургона последней. Ехали быстро, мужчины практически не разговаривали. Было видно, для них это именно работа, а не развлечение, и пускай Денис еще пытался понять, почему я именно зараза, Стужев хранил невозмутимое молчание, а вот я загадочно улыбалась, лишь под конец заявив: это потому что у меня характер золотой, от противного. Даже, наставник, Егор покосился на меня, хмыкнул и кивнул. Обидеться что ли? Немного подумав, решила, что не буду. Тем более мы почти приехали, и док, игриво подвигав бровями, поинтересовался: Полиночка, как самочувствие, не устали за день или дерябните витаминок? Прислушавшись к себе, кивнула: не откажусь, прошу. В два счета намешав в пластиковый стаканчик, куда сначала плеснул воды, самого разного, и жидкости из ампулы, и порошок двух видов, Савелий протянул получившееся мне, и я выпила практически залпом. Взбодрило сразу, причем на вкус это было даже не противно, а так, не совсем понятно, с травкой. Зато по венам тут же пробежал согревающий энергетический импульс, и из фургона я выскочила чуть ли не в припрыжку, как никогда отчетливо понимая, почему так передвигается щен. Ух, мы их всех сейчас порвем, и тить колотить. Смачно ругнулся док, когда стало ясно, что разлом открылся уже некоторое время назад, и его обитатели успели расползтись по пляжу. Сам по себе Константиновский карьер был небольшим прямоугольным водоемом искусственного происхождения. Раньше тут был песчаный карьер, но с полсотни лет назад его намеренно затопили и превратили в водоем, где уже давно отдыхали жители Твери, оборудовав и пляж, и кабинки для переодевания, и даже летнее кафе тут свое было. В самом водоеме водилась самая разная рыба, и даже раки, а он сам считался экологически благоприятным местом для отдыха. Сейчас же в 10 метрах от кромки воды сиял высокий овал разлома, переливающегося ядовито-желтым свечением с проблесками малинового, а вокруг него неторопливо и сосредоточенно ползала дюжина КХМ, желеобразных кочек. Размером они были мне где-то по пояс, зелено-желтые, полупрозрачные, причем было видно, что внутри них находится ядро, прямо в центре, но помимо этого и другие предметы, точнее части тел тех бедолаг, кровь которых растеклась по песку. Судя по одинокой ласте у воды и останкам подводной маски в желудке левой кочки, это был дайвер. Если пересчитать черепа, их было двое. Вроде бы, это не яд, тем временем мрачно заявил док, когда внимательно изучил твари, к которым Борис благоразумно не стал подъезжать слишком близко, остановившись метрах в 100. Это кислотники. Поздравляю, господа, мы в жопе. Полиночка, запомните этот момент и нас. Вернутся не все, и не целиком. Харе нагнетать, буркнул Денис, в два счета облачаясь в доспех. Поджарим этих улиток и все. Никакой жарки, категорически, завопил док. Эти твари мало того, что взрываются, так еще и токсичны. Стоит нагреть одного, воздух будет отравлен на километры. Заморозка – оптимальное решение. О, это я с радостью, ухмыльнулся жук. А остальным что делать? Поинтересовался Айдар. Не подставляться, сурово припечатал Стужев и мотнул головой Витязем. Схема 7-3, работаем. А я, подала голос тоже. А ты, задумчиво пробормотал наставник, глядя на меня с откровенным сомнением, жди, останется последний, проверим прочность твоего доспеха. Но пока жди. Ясно, видя, что спорить бесполезно, да и обстановка, честно скажем, не располагала к легкомысленным шуточкам, я ответила максимально серьезно и коротко. Ясно. И когда мужчины отправились в бой, послушно осталась рядом с Борисом, который на всякий случай пока не глушил мотор. Следующие полчаса я с неослабевающим интересом наблюдала, как мужчины ищут способ убиения этих кислотных слизней. Увы, их оказалось не так много. Рубить бесполезно, оружие просто застревало, а раны от стихийных заклинаний затягивались слизью в считанные мгновения. То же самое с колющими ранами, слизни на них даже не реагировали. Огонь и электричество были под запретом. Стреножить слизня магией камня или металла не получалось, они растворяли его слишком быстро, чтобы был виден хоть какой-то эффект. В итоге первой двойкой работали двое. Жук и Стужа, замораживая твари до состояния ледяных глыб, а остальные крошили их на кусочки, попутно выковыривая из останков ядра. Я же, старательно вспоминая элементарную химию и биологию, пыталась понять, как противостоять тварям иначе. Неужели никак, ХМ, а если взять за аксиому то, что кислоту можно загасить содой? Сработает ли это со слизнями, и сколько точно нужно соды на одну такую тушу? Подозреваю, что не щепотку и может даже не один килограмм, но мысль то интересная. Ее я и попыталась озвучить Борису, который скучал рядом, хотя по его невозмутимому виду сложно было сказать, что он именно скучает. При этом он охотно поддержал тему, ведь оказалось, что ему очень близка именно химия, и в ней он оказался подкован даже лучше меня. Впрочем, я никогда не считала себя именно химиком, хотя в медицине очень важно понимать, что с чем смешивать, чтобы получить нужный результат. А знаете, надо предложить это остальным. Все зависит от того, сколько тварей внутри, рассудительно заметил Молчун, поглядывая то на последних слизней, то на внушительный размер разлома. Хотя, учитывая высоту портальной арки, точно не меньше третьего, а значит твари не один десяток, да и патриарх обычно помощнее основной армии. Да, надо будет предложить. Сделайте. Я, удивилась. Ну, не я же, тихонько хмыкнул мужчина. Я тут вообще-то за связь и колеса отвечаю, а не за генерацию умных идей. Давайте, давайте, вливайтесь в коллектив, Полина. Уверен, остальные оценят. Ну, спасибо что ли, пробормоталась некоторой растерянностью, не понимая, зачем Борису мне помогать. Или он не уверен в наших выводах и не хочет выглядеть перед коллегами глупо. Зато мне терять нечего. Я и так в их глазах малость того, а может и не малость. В итоге, когда на песке оставалась ползать последняя кислотная кочка и Егор выразительно махнул мне рукой, я поспешила подбежать и выслушать приказ. Он оказался до банальности краток и прост. «Ну что, стажер, вот твоя тварь, убивай, как будешь действовать?» Проявляя благоразумие, никто не подходил к кислотнику слишком близко, потому что эти твари были медлительны лишь до определенного момента, умудряясь совершать рывки на 5-7 метров вперед в доли секунды, то есть сразу, как замечали жертву. Радиус их активности, как я поняла, ограничивался 10 метрами, больше они не чуяли. Хотя чем вообще может чуять слизень, если у него нет привычных нам органов чувств? Максимально просто, заявила я и, заранее примерившись к твари, рванула вперед, на последних секундах превращая окаменевшую руку в подобие скальпеля, чтобы разрезать желеобразную тушу четко напротив ядра и выдрать его силой. Есть. При этом тварь на месте тоже не стояла и, почуяв мое приближение, тоже метнулась вперед, выпустив струю кислоты, но если от нее я отшатнулась, то столкновение лоб в лоб избежать не удалось и в итоге вышло так, что я погрузила в монстра руку, а он сам насадился на мои ноги. Агрессивная оболочка кислотника начала тут же взаимодействовать с моей стихийной защитой, начав шипеть и жадно разъедать камень, словно это было для него изысканным деликатесом, но я уже выдернула руку с добычей и с некоторым трудом, но отступила, выскальзывая из смертельных объятий монстра. При этом он, лишившись своего магического средоточия, не спешил умирать, хотя я рассчитывала именно на это. А потом, осторожно, он лопнул. Ядрин батон, Полина, на весь пляж рявкнул Стужев, едва успев защитить себя и тех, кто стоял рядом, энергетическим куполом, так что кислотные ошметки слизи никого не ранили, а вот я оказалась в этой слизи вся. Я жива, жива, завопила, пока не добил, и поторопилась стряхнуть с себя остатки доспеха, который начал разваливаться прямо на глазах, как и одежда. В итоге я отскочила еще, чтобы не наступить в ржавое крошево и кислотное пятно, натекшее с меня, и предстала перед мужчинами в одном нижнем белье. Ты не зараза, ты. Что там предполагалось дальше, я не услышала, потому что, подозреваю, прозвучало совсем иное. В машину. Понимая, что это только моя вина, что тварь взорвалась, и незнание не освобождает от ответственности, я с обидой прикусила губу и рванула к автомобилю, на весь пляж сверкая черными кружевными труселями и полупрозрачным лифчиком, но никто из присутствующих не произнес ни звука. Даже Борис, просто вручивший мне одеяло и махнувший рукой на приоткрытую боковую дверь фургона. Вот только никто из мужчин не обратил внимания, что в моей руке так и осталось зажато энергетическое ядро убитой мной твари. Или обратили, но не подумали, что я рискну впитать его прямо сейчас. Криво усмехнувшись, я поплотнее закуталась в одеяло и сжала ядовито-желтое, упругое ядро размером с перепелиное яйцо, а затем затаила дыхание, ощутив, как ядро растекается по ладони, практически сразу растворяя кожу до кости и проникая дальше, но уже не чистой кислотой, а кислотной энергией. Не скажу, что было сильно больно, нервные окончания отмирали раньше, чем импульсы доходили до мозга, тем более я уже приглушила их чувствительность и проводимость. Под конец сильнее всего стало дискомфорт на желудку, это было похоже на приступ острого гастрита, аж слезы на глазах выступили от нестерпимой рези, но я сумела перетерпеть, а организм быстро избавился от последствий, к этой минуте уже залечив руку. Притихнув, как мышка, я закрыла глаза и погрузилась в легкий транс, чтобы провести малую циркуляцию новой стихии, хотя по уму это была не стихия, а раздел магии. Как правильнее назвать? Способность? В общем, совсем даже не важно, как это называется. Главное, что я справилась. При этом я никуда не торопилась, действуя предельно аккуратно, ведь прекрасно видела, как кислота растворяет и камень, и железо. Огонь тоже лучше не применять рядом с кислотой, опасно, взрывоопасно. А могу ли я покрыть свое тело схожей слизью без вреда для организма, сделать доспехом? Или это испортит в том числе и трусы? Тихонько хмыкнув, решила пока не экспериментировать, отложив это непростое дело до лучших времен, и приоткрыла один глаз, когда примерно 40 минут спустя к фургону подбежал док, неся на плече Айдара. Что такое? «Коллега, не откажите в помощи», — выпалил Савелий, сгружая свою ношу на пол фургона, причем на правый бок, так что я сразу увидела, что левый серьезно обожжен кислотой, аж ребра видно, причем доспех не затягивается, как в случае с Денисом, а продолжает шипеть и пузыриться. Выглядело, прямо скажем, жутко, но только не для меня, ха. Моментально скинув одеяло, которое сейчас только мешалось, и совершенно не обращая внимания на свой неприличный вид, подозреваю, мужчинам тоже было не до него, я опустилась на колени перед пациентом и, пока док распаковывал кейс, пробежалась пальцами по ране, проверяя степень отравления, жестко. Впрочем, я уже знала, что делать и, действуя по аналогии с тем, как действовала в прошлый раз, помогая спасать Дениса, я просто начала вытягивать из хана магически измененную кислоту, применяя в том числе свой новый дар, подобное к подобному. Пальцами второй руки я погрузилась в уже очищенную от кислоты рану и приказала чужому организму регенерировать. Сильнее, еще сильнее. Глава 10. Док-энергетик. Мне, попросила отрывисто, чувствуя, что сила уходит быстрее, чем хочется, потому что кислота уже добралась до внутренних органов бойца и начала их пожирать, с огоньком, секунду. В итоге, сначала заставив тяжело дышащего, но еще не потерявшего сознание от боли Айдара деактивировать шлем и выпить лекарство, куда намешал не меньше 5 компонентов, следом Савелий придержал бутылочку с нужными порошками у моих губ, потому что я сама отвлечься не могла, пользуясь обеими руками, и это моментально помогло. В груди разорвался огненный шар, по венам пробежал огонь, из моего горла вырвался хриплый, но торжествующий смешок, и я одним махом втянула в себя то, что не имело права находиться в чужом организме. При этом, правда, прихватило почти пол-литра кровушки, но уверена, хану не жалко, я ж ради него стараюсь. Зато обратно всего через секунду я запустила уже мощный импульс на регенерацию, щедро сдобрив его собственным металлом, на что Айдар выгнулся и простонал, но я уже занималась его доспехом, буквально кончиками пальцев смазывая пузырящийся край, чтобы реакция не шла дальше. Это было не особо приятно, то и дело приходилось менять чернеющие пальцы на другие, пока еще целые, но в итоге я справилась и с этой непростой задачей. Док все это время тоже не прохлаждался без дела, периодически отправляя по телу нашего общего пациента целебные импульсы и поддерживая бесперебойную работу сердца, чтобы то не остановилось от чрезмерных нагрузок, да следя за тем, чтобы хан банально не отключился от боли. Сложно было сказать, сколько точно прошло времени, может 15 минут, а может и все 40, но вот я провела последнюю диагностику, с удовлетворением констатируя, что опасности для жизни хана больше нет и внутренние органы уже почти целы, мясо активно нарастает обратно, а с остальным точно справится док, и устало откинулась на пятки, слабыми пальцами подтягивая к себе одеяло, чтобы укрыть озябшие плечи. Неожиданно на помощь пришел Борис, который не только укутал меня в одеяло плотнее, но и усадил на лавочку, а потом и вовсе вручил кружку со сладким горячим чаем. «Спасибо». Моя улыбка была усталой, но благодарной, а еще минут через 10 рядышком присел Савелий и просто молча меня приобнял, целуя в висок. В его ни разу не мужских, скорее дружеских и даже отеческих объятиях я расслабилась в один миг, прижавшись к сильному мужчине боком, а он тихонько хмыкнул и произнес: «А теперь представь, что бы с ним было, если бы не мы». И таких ребят за последние годы погибло десятки, а еще сотни остались инвалидами. А ведь им вполне реально помощь нашими силами, Полина. Я снова в этом убедился. «Док, ты неисправим», фыркнула. «Да откроем мы твой центр, откроем. Слово аристократа. Но сначала найди мне здание и команду. И вообще, где остальные? Я волнуюсь». «Да что им будет», усмехнулся мужчина обманчиво беспечно, но я почувствовала, как он напрягся. «Нехороший это разлом, Полиночка. Твари сотни и покрупнее этих. Пока всех перебьем, не одни сутки пройдут, а там могут и новые зародиться. Плюс матка в пещере окопалась, хрен зайдешь. Парням ведь тоже отдыхать надо, батарейки в их ЖКХМ, груди не бесконечны. Все плохо, да?» Я мигом нахмурилась и отстранилась, откровенно запоздала, вспомнив, что ни я, ни Борис так и не сказали никому об итогах своей химической дискуссии. «Слушай, а если щелочью их потравить, это же чистейшая кислота, хотя я и не могу понять, какая точно. А кислоту можно запросто погасить содой, а тот же гидроксид алюминия и магния, который используется в лекарствах, чтобы снять изжогу. Может, попробуем? Слушай, а ведь это мысль». Азартно протянул док и хлопнул меня по плечу, но завопил в сторону Бориса: «Молчун, связывайся с Митрофанычем. Пусть гонит сюда фуру с содой. Будем травить козявок». «Принято», невозмутимо отозвался Борис и ушел в кабину, откуда почти сразу донесся его приглушенный голос. Его собеседника слышно не было, но уже через минуту Борис вернулся к нам и отчитался, что соды в нужных количествах на складе нет, но есть именно гидроксид алюминия, который закупили для нужд алхимиков, работающих с добычей из грибного разлома, так что грузовики с порошком скоро будут, минут через 20. «Вот и славно», — обрадовался Савелий и звучно шлепнул себя по коленям. «Пойду, проверю, как там ребята, и вы, если еще чего интересного придумаете, сразу говорите». «Хорошо, «Обязательно», — заверили мы его в два голоса. Док ушел, принудительно усыпленный, и Майдар тихонько сопел на расстеленном вдоль стенки матрасе, а я, допив чай, вернула металлический термостаканчик Борису и задумалась. О реабилитационном центре, ага, а ведь не такой уж и нереальный проект, если подумать. Еще минут через 15 к нам вернулись все до единого витязи, причем я против воли начала принюхиваться и ощупывать их взглядом, пытаясь понять, все ли они целы и здоровы на 100% или нужна моя помощь. И пристальнее всего я изучала бойца, одетого в черно-фиолетовую броню. Пускай я и запретила себе думать о нем, как о мужчине, но это ведь не мешает мне беспокоиться о нем, как о друге и наставнике, верно. При этом сами бойцы не спешили деактивировать ни доспехи, ни шлемы, ведь они не мешали им переговариваться, причем всю дорогу от разлома до фургона, но стоило им подойти, как первый же вопрос Стужева достался мне. «Полина, а где ядро твари, которую ты убила?» «Упс, ну, протянула я, уже понимая, что не получится ни солгать, ни приукрасить». Стужев понял все сам и шумно вздохнул. «Полина, ты понимаешь, что такими поступками ты вредишь сама себе?» Судя по приглушенному голосу, Стужев злился, очень злился. «Я для чего объяснял тебе очередность? Неужели ты сама не видела, как отрицательно эта кислота воздействует на камень и металл? Ты умереть хочешь, а давай не рядом со мной, а...» С каждым новым словом, с каждым новым предложением его голос повышался, становился злее, вокруг его фигуры начинали закручиваться энергетические вихри, остальные витязи благоразумно расступились в стороны, не рискуя попасть под неконтролируемый мультистихийный удар, а я, изо всех сил призывая себя к спокойствию, дождалась паузы в его воплях и обманчиво спокойно произнесла: «Я не буду извиняться и оправдываться, но скажу так, первое, ты понятия не имеешь о моих способностях и меряешь их по себе, и второе, только усвоенная час назад кислота помогла мне вытянуть ее из Айдара. Не хочешь больше со мной заниматься? Не проблема. Поверь, я справлюсь сама». После чего спокойно вышла из машины и добавила: «Было познавательно посотрудничать, господа. Провожать не надо». И пошла вдоль берега в сторону города. Помнится, до него километров 8. ПФ, вообще ерунда. Ну ёкарный бабай, а, детский сад, ей-богу. Возмутился док за моей спиной, а спустя каких-то 5 секунд меня бесцеремонно перехватили за талию и приподняли над землей, развернувшись на 180 градусов и понеся обратно к машине. «А ну стоять, зараза Дмитриевна! Вот в самое яблочко твой позывной, иначе и не скажешь. Куда поперлась в одних трусах на ночь глядя? Совсем с головушкой не дружишь? Отпусти!» — рыкнула, начиная злиться уже всерьез. «Всенепременно, голубушка, вроде бы и ровно, но в то же время сдали и напряжение», — пообещал док, возвращая меня внутрь фургона и нагло шлепая по заднице. При этом шлепок вышел больше глухим и формальным, ведь я куталась в одеяло, но все равно получилось обидно. «Все, сидеть и не вякать. Чего?» Я аж обернулась, возмущенно хватая воздух ртом, но док уже отступил и с металлическим лязгом закрыл перед моим носом дверь. «Нет, ну это вообще, да что он себе позволяет?» И нет, я не стала устраивать цирк, не стала орать, топать ногами и ломать фургон, не стала распахивать двери и пытаться сбежать. Понимала, это будет глупо, непрофессионально, действительно по-детски. Но как же они все меня сейчас бесят. В общем, ногой я все-таки топнула, заслуженно отбила пятку и села на мягкую лавочку, нахохлившись. «Бесит, все бесит, возомнили себя, а я ничем не хуже, я просто другая». Увы, сидеть и злиться просто так было скучно, тем более через тонированное окно я увидела, что всего минут через 7 рядом с фургоном остановились два грузовика, их водители вышли и о чем-то приглушенно пообщались с витязями, а затем отогнали машины ближе к разлому, но сами там оставаться не стали, вернувшись обратно к фургону, и потянулись томительные часы ожидания. Сначала я просто сидела, потом я лежала и волновалась. Затем получилось немного помедитировать и даже поизучать свой новый дар, который оказался довольно капризен, и я пока не понимала, как применять его с пользой. Прошло часа 3, я уже засыпала, не видя смысла бодрствовать и дальше, когда дверь фургона резко распахнулась, отчего я аж вздрогнула всем телом, и внутрь снова ввалился док с новой ношей на плече. На этот раз подставился Олег, причем серьезно, половина левой руки от локтя до плеча просто отсутствовала, причем вдоль, и остальное растворялось прямо на глазах. «Ё-моё!» Док лишь глянул на меня, еще не успев открыть рот, А я уже соскакивала с лавочки и торопилась на помощь, сходу прося намешать мне литр энергетика, щедро сдобренного витаминами, минералами и для верности белком. И пусть деактивирует доспех, попросила, прикладывая ладонь к верхнему краю раны, чтобы остановить дальнейшее распространение заразы на плечо. Уверенно, засомневался Савелий, уже возясь со своим кейсом, пока бледный до синевы жук скрипел зубами, чтобы просто не орать. Подозреваю, даже не от боли, а от отчаяния, ведь наивно думал, что станет сегодня инвалидом. Ха-ха, а вот хренушки. Да, он мне мешает. Слышишь, жук, обратилась уже к воднику. Убирай, я, тогда, отключусь, прохрипел мужчина через силу. Так это же здорово, ухмыльнулась я зловеще. Не надо будет на тебя анестезию тратить. И проникновенно посмотрела ему в глаза, когда Олег вскинулся. Верь мне, все будет хорошо, обещаю. Не знаю, что увидел в моих глазах Витязь и что при этом подумал, но в ту же секунду хлопнул себя правой рукой по груди, отчего доспех в считанные мгновения пропал, а сам Олег просто закатил глаза и отключился. Вот и хорошо, док, следи за сердцем, будут бешеные нагрузки, протараторила я. Вкалывай стимуляторы, витамины и кальций, если есть жидкий белок, добавляй. Мне все то же самое плюс энергетики. Начали. Следующий час выпал из моей жизни напрочь. Нет, я запомнила его, но, кажется, урывками. Прекрасно понимая, что очень важно все сделать здесь и сейчас, пока организм помнит, какой он был только что, до ранения, я насильно заставляла стволовые клетки Олега работать на износ, регенерируя самые разные ткани, которых уже не было, и раз за разом подстегивала печень, чтобы она воспроизводила кровь, а я могла ее обновлять, безжалостно вытягивая зараженную. Да, можно было бы никуда не торопиться, наверное, но тогда пришлось бы банально ампутировать конечность, лишившуюся половины мышц и сосудов, сухожилий и кожи, а потом отправлять его на длительную реабилитацию, результат которой никто не смог бы предугадать. Даже я, здесь и сейчас я прыгала откровенно выше головы, но чувствовала, что мне это вполне по силам, это всего лишь мышцы. Вот если бы кислота растворила его кости, я бы еще подумала. С костями я еще не работала, но мышцы ПФ, легкотня, шучу. В итоге я полностью и безоговорочно сосредоточилась на клеточном делении чужого организма, чуть ли не пошагово командуя пептидами и липидами, чтобы не бежали поперед батьки и не наращивали кожу до того, как были готовы капилляры и выросли нервные волокна, так что манипуляции дока улавливала лишь сотые доли сознания. Вон он ставит укол Олегу, вот укол мне, вот полноценная капельница Олегу, и еще одну мне, но почему-то в бедро. Вот рядом появляется Борис. Зачем нам Борис? А, чтобы я не упала. Ну ладно, в общем, это было интересно. Правда интересно. Я выяснила, что стоит только захотеть, и я смогу командовать чужим телом вплоть до направления тока крови. Про скорость молчу, это элементарно. Сердце, печень, эндокринная система, вырабатывающие гормоны, невероятно сложное человеческое тело было многоярусным органом, играть на котором оказалось невероятно сложно, но увлекательно, слишком увлекательно, и, к счастью, энергозатратно. Только поэтому я занималась именно лечением и именно руки, с первых секунд категорически запретив себе лезть в другое. Но вот на руке наросла и кожа, причем, помня прошлые подколки дока, я специально пустила по всей длине кривой ожоговый шрам, который бы напоминал жуку о произошедшем, а потом откинулась назад, точно зная, что не упаду дальше Бориса, тускло улыбнулась доку, который как раз ставил пациенту очередной укол витаминов.